снегом укрыть дома, зимнюю песню спеть, пусть не вернуть назад солнечных летних дней. В городе снегопад, стало вокруг светлей. Ах, этот снег кружит, сияет, пусть он ложится и не тает, он одеялом укрывает все вокруг, вокруг. Пусть вьюгой белою он станет, и будет город весь в тумане, а старый год пускай уходит, завершая круг. Летние дни всегда кажутся нам длинней, но наступает зима, ничто не сравнится с ней. Пусть не вернуть назад солнечных летних дней. В городе снегопад, стало вокруг светлей. Ах, этот снег кружит, сияет, ложится и не тает, он одеялом укрывает все вокруг, вокруг. Пусть вьюгой белою он станет, и будет город весь в тумане, и новый год пускай приходит, начиная круг. Ах, этот снег кружит, сияет, пусть он ложится и не тает, он одеялом укрывает все вокруг, вокруг. Пусть вьюгой белою он станет, и будет город весь в тумане, и новый год пускай приходит, начиная круг.